Остаемся, мой милый друг. В твоем письме было слово из трех букв. И только на следующий день мне Google рассказал, что по-французски это сегодня. Я не люблю тебя, Жизель, мне не нужны твои слезы. Нет, нет, нет, я не люблю тебя, Жизель, и мне совсем не жаль прошедших тулузских дней. Помню наше первое рандеву. Ты несла какую-то ерунду. И только потом я узнал, что это был французский глагол потерять. Я не люблю тебя, Жизель, мне не нужны твои слезы. Нет, нет, нет, я не люблю тебя, Жизель, и мне совсем не жаль прошедших тулузских дней. Mon ami espagnol a écrit SMS. Je pensais qu'elle était très malade. Est une fête, elle voulait que j'aurais acheté un des Andes pour le dîner. Я не люблю тебя, Жизель, мне не нужны твои слезы. Нет, нет, нет, я не люблю тебя, Жизель, и мне совсем не жаль прошедших тулузских дней.